Глава 22. Портал на месте. Никто его не украл, не взорвал. Работает, зараза, в обычном режиме. Зеленая пелена едва светится при свете дня. Прошло ровно 10 дней с тех пор, как я отплыл с острова, где был устроен мой болотный госпиталь. За время пути я трижды делал дневки, давая отдых своему раненому плечу, и два раза пришлось возвращаться назад, когда я терял ориентиры и плыл не туда. Но я эту заразу нашел. 18 дней я уже на проклятом болоте. И 2 месяца в прошлом. Это мой рекорд, как ни крути. В прошлом я вообще в первый раз, а на болоте максимум неделю раньше проводил. И вот теперь я наконец стою перед порталом. Заросли тростника уже пожелтели, прорубленный мною проход обмельчал, как и все болото. Вода заметно упала, затрудняя передвижение на лодке. Сейчас эта местность больше напоминает болото из будущего. Теперь остается только ждать, сидеть и ждать перед порталом, пока зеленый свет сменится нужным мне красным. Сколько времени мне придется провести перед камнем, неизвестно, но я надеюсь, что недолго. За время странствий я превратился в натурального болотника. Борода и волосы отросли, моя одежда покрыта несмывающимися разводами от крови и грязи. И сейчас больше напоминает лохмотья. Лодка от постоянного пребывания в воде почернела, и я снова питаюсь одной рыбой и корнями рогоза. Карабин и обрез тронула ржавчина. Нет никакой возможности привести их в божеский вид. Ружейного масла у меня просто нет, как, впрочем, и никакого другого. Скоро из карабина уже будет опасно стрелять. Я экономлю патроны, и, несмотря на соблазн, так и не мог себя заставить выпустить хотя бы один заряд водичи, который то и дело попадается у меня на пути. Тут дело даже не в том, что мне их жаль, хотя и это тоже, сколько в том, что я боялся шуметь, чтобы не привлечь к себе внимания. Ведь где-то на болоте, возможно, есть 2 лодки, в которых сидят совсем даже недружественные мне люди. О них я помню всегда, никак из головы их выбросить не могу, хотя, казалось бы, я довольно далеко от берега, а болото просто огромно, шанс встретиться тут случайно стремится к нулю, да тут авианосца спрятать можно. Что я буду делать, я знаю точно, успел все обдумать за время пути, именно на этом камне мне долго не протянуть, тут нет условий для жизни. Сейчас я подготовлюсь и пойду в этот портал, буду искать остров староверов. В эти годы там уже нет никого из живых людей. А портал от него не так далеко. Поселюсь на острове, там хватает брошенных домов, и буду каждый день дежурить у портала, отвлекаясь только на сон и добывание пищи. Где-то на болоте уже живут беглые зэки, будущие герои, уничтожившие немецких диверсантов. По идее, можно податься и к ним. Судя по дневнику, который я читал, они люди приличные и адекватные. Только вот от камня они далеко, да и не хочу я историю менять. Не было меня раньше с ними, а значит и сейчас я туда не пойду. Эффект бабочки никто не отменял. Сейчас я точно знаю, что сеть порталов функционирует почти нормально. Все же это не мое время, где их почти совсем нет, кроме поврежденного недоразумения, через которое меня закинуло сюда, а значит, можно в них спокойно проходить, не опасаясь превратиться в фарш. Тем более, что я такое уже не раз проделывал. Когда я только тут оказался, я боялся этого портала как огня, а теперь, если честно, то мне уже все равно. Странствия и жизнь на болоте довели меня почти до ручки. Так и во второго Суслова можно превратиться. Даже расслабиться никак и отвлечься не получается. А я уже подумывать о поиске грибочков начинаю. Собственно, готовить мне для перехода и нечего. Лодку только аккуратно надо в него попытаться затащить. Без нее мне никак, а пройти в портал она должна. Впритык, но должна. Все остальное пройдет без особых проблем, в том числе и я. Осталось только кое-что все же проверить. Да, от эксперимента я не удержался. Пара лягушек, привязанные за лапы к шесту, побывали в каждом углу мерно работающего портала и вернулись вполне себе живыми. А значит, и мне идти туда безопасно. Чем я хуже лягухи? Чтобы осмотреться и подготовить площадку для своих вещей, вначале в портал я отправился налегке. С собой только оружие и сидр с самым необходимым. Постояв перед проходом, я решительно шагнул вперед. Перед смертью не надышишься. А дело делать надо, так что будь что будет. Вспышка, и вот я стою на очередном камне и разглядываю очередной, никак не отличимый от того, где я был, кусок болота. Оглядевшись и не найдя знакомых мне мест, я тут же вернулся назад. Попробуем с другой стороны. Снова я захожу в портал, только уже обойдя камень, и снова я разглядываю незнакомую местность. Что же, придется перетащить вещи пока сюда и экспериментировать с этим проходом. Плохо, что они двухсторонние. Повозиться и попрыгать по болоту придется довольно много. Лодка вошла в портал в притирку, хоть она и маленькая и узкая, но все же рамка не такая большая. А протаскивая лодку в портал, приходится быть предельно осторожным, чтобы и себе чего-нибудь не отрезать, и лодку на куски не распилить по неосторожности. Раздевшись, чтобы случайно не зацепить рваной одежды и не дернуть в сторону мой груз, я, стоя на краю портала, кантовал лодку почти по сантиметру, зорко контролируя процесс. В лодке все мои вещи и оружие, кроме одежды. Ух, с трудом, но справился. Когда корма моего суденышка скрылась за зеленой пеленой, я с облегчением вздохнул и принялся шустро одеваться, чтобы идти вслед за долбленкой. «Ты не врал!» Я вздрогнул от знакомого голоса и медленно повернул голову к пробитому когда-то мною проходу. У входа в рукотворный канал на воде покачивается дощанка. В ней три человека, и среди них, сидя на носу, и направив на меня ствол карабина, сидел ротмистр. Вид у него, как и у всех пассажиров баркаса, был довольно потрепанный. На голове несвежие бинты, борода почти до груди уже доходит. Вместо привычного мне лохматого камуфляжа на нем армейская форма старого образца, которая тоже не в лучшем виде. Бледное и худое лицо, и только глаза горят безумным огнем. Два остальных человека были в простой домотканной одежде, и вид имели ошарашенный и даже испуганный. «Ты живой?» — только и смог вымолвить я, почти не соображая от ужаса. «Как? Да, блядь, как он остался жив? И, черт возьми, как им удалось выследить меня на болоте? Да еще и подобраться столь незаметно!» «Тебе почти удалось меня убить целых два раза. Ты сильный враг. Убив тебя, я буду гордиться своим поступком всю жизнь. Не часто можно встретить таких людей», — ответил мне ротмистр. «Гадаешь, как я выжил? В первый раз ты ранил меня в бедро, но я смог скинуть свою куртку и уйти. Я видел, как ты расстреливал ее, приняв за мое тело. Почти двое суток я пролежал в кустах рядом с твоим лагерем, почти без сознания. Ты готовился уходить на болото, а я следил за тобой. Когда появились мои люди на лодках, которые возвращались с торга, я понял, что и в этот раз мне суждено остаться в живых. Я приказал им идти на болото, только по другой реке, чтобы не встретиться с отрядом красных. Второй раз, уже на болоте, ты ранил меня в голову. Но меня спас мешок с плотницкими инструментами и гвоздями, что лежали на носу лодки. Ты метко стреляешь. Я слышал каждую пулю, что ты вгонял в лодку, где я лежал раненым. Я слышал крики моих людей, которые умирали на болоте и молили Бога, чтобы остаться в живых и отомстить. Потом выжившие вернулись. Они похоронили павших и перевязали меня. Они мне говорили, что тебя будет найти невозможно, но я все же рискнул. Мы нашли это место 3 дня назад. Федор хороший следопыт и смог отследить твой путь даже на болоте. Когда я увидел это свечение, я сразу понял, что это. А потом оставалось только ждать тебя. И вот ты здесь. Ну, и дальше что? Я тебе говорил, что сына твоего я не убивал. И если бы ты не стал меня преследовать, то и твои люди выжили бы, и ты бы не пострадал. Я не соврал тебе ни разу. Хочется ему поговорить? Что же, поговорим. Во время его монолога я судорожно пытался понять, что же мне делать. От портала я всего в полуметре и почти готов к переходу. Чтобы войти в проход, мне нужно всего пару секунд. Но даст ли он мне эти мгновения? Карабин направлен на меня, а нас разделяет всего несколько десятков метров. Я бы не промахнулся. «Я тебя убью, а потом проверю, соврал ты мне или нет», — усмехнулся ротмистр. «Ха, ты не справишься с порталом», — усмехнулся я в ответ и как можно увереннее стал блефовать. «Только я знаю, как им управлять. Ты же просто умрешь, если попытаешься войти. Мое предложение в силе. Ты можешь пойти со мной». «С тобой?» Ротмистр задумался и на секунду отвлекся, а я не стал терять времени. Резко развернувшись к порталу, я прыгнул в него щучкой. Позади раздался выстрел. Но ради разнообразия, в этот раз фортуна была на моей стороне, и пуля меня не задела. Приземление вышло очень болезненным. Мои ребра впечатались в борт лодки, и я, почти крича от боли, скатился с ней прямо в воду. Стараясь не обращать внимания на боль, я схватил обрез, выбрался на портальный камень и застыл, ожидая преследователей. То, что они пойдут за мной, не вызывало сомнений, но теперь у них почти нет шансов. Я знаю про этот камень, если не все, то очень многое. И знаю, как он опасен для неосторожно проходящих в него людей. Ожидание не затянулось. Прошло буквально 40 секунд, и первым в портале появилась голова старовера, одного из тех, кто сидел на веслах. Глаза его были закрыты, а на лице отразился вселенский ужас. Я тут же схватил его за ворот и резко дернул на себя, вытаскивая из арки. Позволив староверу упасть в воду, я разрядил в него один из стволов обреза и, не глядя на результат, снова устроился на том же месте. Второй старовер был осторожнее. Вначале из портала появился ствол винтовки. Немного постояв, винтовка вернулась назад. А затем старовер резко выскочил из портала и тут же получил заряд из обреза в голову, присоединившись к своему товарищу. Но вот ротмистра недооценивать было нельзя. Он появился практически в то же мгновение, что и убитый мною мужик, и в руке у него был револьвер. Обрез разряжен, но и так это неплохое оружие ближнего боя, а если надо, то и метательный снаряд. Задумываться у меня не было времени, и обрез полетел в ротмистра, сбивая его к краю камня. Видимо, рана в бедре дала о себе знать, и ротмистр оступился, теряя равновесие. Револьвер выстрелил, но пуля ушла в молоко, а мой враг задел край светящейся пелены. Брызнула кровь, и я от всей души пробил ногой в бок ротмистра, толкая его дальше. Надо отдать ему должное. Он не проронил ни звука, когда правая нижняя половина его тела почти на четверть оказалась перерезанной порталом. Револьвер выпал из его рук, а ротмистр упал на колени, добавляя себе повреждений. «Повезло!» Только и сумел прошептать он, прежде чем рухнул в болотную грязь рядом со своими мертвыми подчиненными. «Все. Последние долги розданы. Сердце колотится, как бешеное. Я стою на портальном камне, залитом кровью моего врага. Вся встреча с ротмистром и его людьми, начиная от первой встречи и заканчивая их гибелью, заняла каких-то 10 минут, но отняла у меня год жизни. Нервы на пределе. Подобрав с камня револьвер, я стреляю в плавающие в болотной тени тела, выпуская все патроны. Теперь ты, тварь, не оживешь. Бог Троицу любит, вот тебе и пришлось убивать 3 раза. Отправляйся в ад, сволочь. Там меня подождешь». Я вернулся назад. В лодке ротмистра должны быть нужные мне вещи. Должны быть продукты и, возможно, спиртное. Нажраться хочется, сил нет. Хочется расслабиться и забыться. Домой хочу. Патроны к карабину, мешок с плотницким инструментом и гвоздями, что послужили броней моему врагу, сидр с салом и копченым мясом, соль, спички, кресало, сухари, табак, немного одежды, самодельные рыболовные снасти, сеть, одеяло и керосинка с почти пустой бутылкой с огнеопасной жидкостью стали моей добычей. И самое главное, в лодке нашелся самогон. Непочатая фляга, оплетенная ивовыми ветвями. Спиртное вызвало у меня нездоровое, даже какое-то дикое возбуждение, как у отпетого алкоголика, которому срочно нужно опохмелиться. Не откладывая, я тут же сделал хороший глоток и закурил готовую самокрутку, которую нашел в кесете с куревом. Сидя на борту, пробитой пулями и кое-как залатанной лодки, я бездумно смотрел в синее небо, выпуская клубы дыма. Впервые за долгое время меня немного отпускало нервное напряжение. Приятное тепло разлилось по телу. Я взял почти все, что было в лодке, и затопил ее возле камня. Поднять ее не будет проблем, а так ее не видно и найти будет сложно. Хотя возвращаться я не планирую, но чем черт не шутит. 4 прыжка мне понадобилось, чтобы достичь центрального камня. Нигде я не задерживался дольше, чем требовалось, чтобы осмотреть окрестности в поисках острова староверов и переходил дальше. И вот я сейчас стою на разрушенном каменном острове, возле которого несколько целых порталов, один из которых с желтым полем, и внизу у него пульсирует зеленый треугольник. Выход к тому злополучному камню, что перенес меня в это время и стал причиной всех моих бед. 2 неповрежденных портальных камня навели меня на мысль остаться пока тут. На шестиугольнике можно относительно комфортно разбить лагерь. Потом расчищу заросли, так, чтобы можно было их наблюдать одновременно. И так мои шансы на возвращение домой повысятся ровно в 2 раза. Эта мысль так возбудила меня, что я тут же принялся за работу. 2 дня мне понадобилось, чтобы основательно обустроиться в центре болот. Я почти стационарно поставил палатку, укрепив ее от дождя и ветра. Соорудил наблюдательный пункт, где буду проводить большую часть времени. Расчистил заросли, собрав весь скошенный тростник на строительные нужды и для сушки на топливо. По моим расчетам, нормальной еды мне хватит на неделю, если не экономить, и на 2, если урезать паек, а потом снова будет надоевшая рыба. Для охоты и добычи птиц я сейчас плету ловушки и готовлю самоловы. Сеть уже стоит, как и моя морда. Еды мне должно хватить. Лодка стоит под парами, и я готов в любой момент прыгнуть в нее и оказаться у нужного камня. На камнях лежат 2 сидра с небольшим НЗ, карабином и ножом, на случай, если красная пелена застанет меня неожиданно и далеко от основных припасов. Для охоты на водоплавающую дичь я плету маты из сухой осоки, на которых устанавливаю простейшие самозатягивающиеся петли. Делать мне все равно нечего, так что решил заморочиться. На птиц я, кроме петель, устанавливаю и крючки, на которых будет нанизана наживка. Ловушка простая и рассчитана на то, что, например, утка заглотит крючок вместе с вкусной лепешкой из корней рогоза или свежей рыбы, который удерживает толстая леска или бечевка. Медленно поползли дни ожидания. Я старался занять себя чем мог, чтобы просто не сойти с ума. Я уже отмыт и подстрижен, моя одежда чистая и заштопанная, а лагерь сверкает армейским порядком. Оружие я тоже привел в порядок, используя в качестве смазки и чистящего средства керосин, ножи, заточенные до бритвенной остроты. Я просто извращаюсь в изготовлении различных блюд из моих скудных запасов. Я сидел на своем наблюдательном пункте и уже в который раз чинил сеть, когда произошло изменение. Сейчас вечер, небольшой костер у моих ног разгоняет надоевшую мошку своим дымом. Рядом исходит паром кофе из рогоза. Делать его очень просто. Обжариваю корни до темно-коричневого цвета, а затем перетираю в порошок и варю в воде до кипения. Так себе, конечно, кофеек, но за неимением другого. Синий цвет. Портал светится синим. О таком явлении упоминал в своем дневнике Суслов. Этот цвет портала встречается нечасто, но гораздо чаще, чем оранжевый и нужный мне красный, который за всю свою длинную жизнь Суслов видел только однажды. И портал светится ярче, арка прохода стала гораздо больше, как бы не в два раза увеличился проем. Я, тут же бросив все дела, помчался к лодке и уже через несколько секунд был возле камня. Что делать, будь это красный цвет, я знал, много об этом думал. Тут решение только одно – срочный переход. А вот на такой случай у меня готового решения нет. Горит и не думает гаснуть, не оставляя мне выбора. Я начинаю, как обычно, совать в синеву различные предметы и вытаскиваю их обратно. И входит, и выходит, как говорил ослик Иа из мультика про Винни-Пуха. Эксперимент со срочно пойманными лягушками тоже прошел успешно. Пробыв в портале сколь угодно долго, они остаются живыми и без всяких травм возвращаются назад. Может, рискнуть? Он уже минут 10 светится и не думает снова становиться зеленым. Черт, как же хочется посмотреть, что там. Я глубоко вздохнул, тяжело дыша от переполнявшего меня адреналина. Если сейчас не попробую, потом всю жизнь буду жалеть и гадать о том, что же скрывается предо мной. Возможно, конечно, я пожалею о своем решении уже через пару секунд. Но, мать его, как же надоело просто сидеть и ждать. Я туда и обратно, только одним глазком и назад. Успокаиваю я себя и, набрав воздух, как перед прыжком в воду, решительно делаю шаг вперед.